Глава 19. Шпион. Пешегрю окинул гостя быстрым взглядом, острым и проницательным, но не смог распознать национальности молодого человека. Тот был одет как бедный путник, который только что проделал долгий путь пешком. На нем была шапка из лисьего меха и нечто вроде козьей шкуры с вырезом для шеи, наподобие блузы, стянутой на поясе кожаным ремнем. Из отверстий, проделанных в верхней части этого панциря, вывернутого мехом внутрь, выглядывали рукава шерстяной полосатой рубашки. На ногах у него были сапоги со скошенными подметками, длинные, выше колен. Это одеяние никоим образом не указывало на национальность юноши. Однако по его белокурым волосам, светло-голубым глазам, взгляд которых был тверд и даже жесток, по усам льняного цвета, резко очерченному подбородку и развитым челюстям, Пешегрю понял, что незнакомец, видимо, принадлежит к одной из северных рас. Молодой человек молчал, позволяя разглядывать себя, и, казалось, испытывал проницательность Пешегрю. «Венгр или русский?» — спросил Пешегрю по-французски. «Поляк», — лаконично ответил молодой человек на том же языке. «Стало быть, изгнанный, — сказал Пешегрю, — еще хуже. Бедный народ, такой отважный и такой несчастный!» И он протянул изгнаннику руку. «Погодите, — сказал молодой человек, — прежде чем оказывать мне такую честь, следует выяснить...» «Всякий поляк — смельчак! — воскликнул Пешегрю. — Каждый изгнанник имеет право на рукопожатие патриота!» Но поляк хотел доказать, не без некоторой доли самолюбия, что достоин подобного знака внимания. Он снял кожаный мешочек, который носил на груди, как неаполитанцы носят свои амулеты, открыл его и достал оттуда сложенную в четверо бумагу. «Слышали ли вы о Костюшка?» — спросил юноша. И в его глазах промелькнула яркая молния. «Кто же не знает героя Дубенки?» — ответил вопросом на вопрос Пешегрю. «В таком случае читайте», — сказал поляк. И он протянул ему записку. Взяв ее, Пешегрю прочел. «Я рекомендую всем людям, которые сражаются за независимость и свободу своей страны, этого храбреца, сына храбреца и брата храбреца. Он был со мной в Дубенке. Т. Костюшко». «У вас прекрасное свидетельство о мужестве, сударь», — сказал Пешегрю. «Не изволите ли вы оказать мне честь стать моим адъютантом? Я служил бы вам недостаточно хорошо и плохо отомстил бы за себя, а мне ничего не нужно, кроме мести». «На кого же вам приходится сетовать? На русских, австрийцев или пруссаков?» «И на тех, и на других, и на третьих, ибо все они угнетают и раздирают несчастную Польшу на части, но я главным образом имею в виду Пруссию». «Откуда вы?» «Из Данцига. Во мне течет кровь древнего племени поляков, которые потеряли свой город в 1308 году, отвоевали его в 1454 и защищали его от Стефана Батория в 1575 году. С тех пор в Данциге образовалась польская партия, всегда готовая к бою, и она поднялась по первому зову Костюшко. Мой брат, мой отец и я взяли ружья и встали под его знамена. Таким образом, все мы, брат, отец и я, оказались в числе 4000 человек, в течение 5 дней защищавших от 16000 русских форт Дубенку, и у нас были только сутки, чтобы его укрепить. Через некоторое время Станислав уступил воле Екатерины. Костюшка, не желая становиться сообщником любовника царицы, подал в отставку, и тогда мы, брат, отец и я, вернулись в Данциг, где я продолжил свое учение. Однажды утром мы узнали, что Данциг был отдан Пруссии. Мы, 2-3 тысячи патриотов, выразили свой протест, взявшись за оружие. Нам казалось, что этот раздел нашей родины, нашей дорогой расчлененной Польши, требует не просто несогласия, но и физического протеста, того самого протеста кровью, который надо время от времени орошать народы, чтобы они не зачахли. Мы выступили навстречу прусскому корпусу, что пришел завладеть городом. Он насчитывал 10 тысяч солдат, а нас было 1800 человек. Тысячи из нас полегла на поле боя. За три последующих дня 300 человек умерли от ран, осталось 500 человек. Все они были виновны в равной степени, но наши враги были великодушными противниками. Нас разделили на три группы. Первая имела право на расстрел, вторая — на казнь через повешение. Третьей даровали право на жизнь после того, как каждый получит по 50 палочных ударов. Нас разделили в зависимости от наших сил. Тяжелораненых приговорили к расстрелу. Тех, у кого были более легкие ранения, должны были повесить. Те, кто остался жив, должны были получить по 50 палочных ударов, чтобы на всю жизнь сохранить воспоминания о наказании, что заслуживает всякий неблагодарный, отказавшийся броситься в распростертые объятия Пруссии. Моего умирающего отца расстреляли, моего брата, у которого было всего лишь сломано бедро, повесили. Я же, у которого была только царапина на плече, получил 50 палочных ударов. На 40-м ударе я потерял сознание, но мои палачи были добросовестными людьми. Хотя я уже не чувствовал ударов, они довели дело до конца, а затем оставили меня лежать на месте, потеряв ко мне интерес. Мой приговор гласил, что когда я получу 50 ударов, меня освободят. Экзекуция происходила в одном из дворов крепости. Когда я пришел в себя, была уже ночь. Я увидел вокруг множество бездыханных тел, походивших на трупы, но, видимо, как и я, несколько минут назад лежали без сознания. Я отыскал свои вещи, но, за исключением рубашки, не смог надеть их на окровавленные плечи. Я набросил их на руку и попытался разобраться в обстановке. В 100 шагах от меня горел огонь. Я подумал, что это свеча офицера, охранявшего дверь, и направился к ней. Офицер-охранник стоял у порога дверцы в воротах. «Ваше имя?» — спросил он меня. Я сказал ему свое имя. Он проверил по списку. «Держите», — сказал он, — «вот ваш путевой лист». Я бросил взгляд на документ. На нем значилось «годен для пересечения границы». «И я не смогу вернуться в Данциг?» — спросил я. «Только под страхом смертной казни». Я подумал о своей матери, не только ставшей вдовой, но и потерявшей сына, вздохнул, верил ее судьбу Богу и отправился в путь. У меня не было денег, но, к счастью, в потайном отделении бумажника я сохранил записку, которую Костюшка дал мне при расставании, ту самую, что я вам показывал. Мой путь пролегал через Кюстрин, Франкфурт, Лейпциг. Подобно тому, как моряки видят полярную звезду и ориентируются по ней, я видел на горизонте Францию, этот светоч свободы, и направлялся к ней. Полтора месяца голода, усталости, лишений и унижений — все это было позабыто, когда позавчера я добрался до святой земли независимости. Все было позабыто, кроме возмездия. Я бросился на колени и благодарил Бога за то, что чувствовал себя не менее сильным, чем злодеи, чьей жертвой я стал. В каждом из ваших солдат я видел братьев, идущих не на завоевание мира, а на освобождение угнетенных народов. Когда проносили одно из знамен, я устремился к офицеру с просьбой разрешить мне поцеловать этот священный стяг, символ братства, но офицер заколебался. «Ах», — сказал я ему, — «я поляк-изгнанник и проделал 300 лье, чтобы присоединиться к вам. Этот флаг также и мой флаг. Я имею право прижать его к своему сердцу и прикоснуться к нему губами». Я взял флаг почти что силой и поцеловал его со словами «Оставайся всегда чистым, сияющим и овеянным славой, знамя победителей, взявших Бастилию, знамя Вальми, Жемала и Бершайма». «О, генерал! На миг я позабыл об усталости и своих плечах, израненной гнусной палкой, о брате, погибшем на презренной виселице, о расстрелянном отце. Я позабыл обо всем, даже о мести. И вот сегодня я стою перед вами. Я сведущ во всех науках, говорю на 5 языках так же, как на французском, и могу поочередно сойти за немца, англичанина, русского или француза. Я могу проникать в любом обличии в города, крепости и штабы, и могу докладывать вам обо всем, ибо знаю, как снять план. Нет такой преграды, что остановила бы меня. Будучи ребенком, я десятки раз переправлялся через Вислу вплавь. Вообще-то, я уже не человек, а орудие. Меня зовут уже не Стефан Мойнжский. Мое имя — Возмездие. Так ты хочешь стать шпионом? Вы называете шпионом бесстрашного человека, который, благодаря своему уму, может причинить врагу наибольший вред? Да. Значит, я хочу быть шпионом. Знаешь ли ты, что рискуешь? Если тебя схватят, то расстреляют, как моего отца, или повесят, как моего брата. Наименьшая беда, что может с тобой случиться, тебя поколотят палками. Об этом ты тоже знаешь». Быстрым движением Стефан расстегнул свой кафтан, поднял рубашку и показал свою спину, исполосованную синеватыми шрамами. «Как это со мной уже было?» — со смехом сказал он. «Помни, что я предлагаю тебе службу лейтенантом в армии или офицером-переводчиком при мне. А вы, гражданин генерал, помните, что, оказавшись недостойным, я покину это место, осудив меня... Враги поставили меня на колени. Ну что ж, не нанести ли мне им удар снизу? Хорошо, теперь скажи, что ты хочешь. Денег, чтобы купить себе другую одежду и ваших приказаний». Протянув руку, Пешегрю взял со стула пачку ассигнатов и ножницы. Это была ежемесячная сумма, которую он получал на свои расходы в военное время. Середина месяца еще не наступила, а пачка была уже порядком израсходована. Он отрезал от нее сумму, рассчитанную на 3 дня, то есть 450 франков, и отдал деньги шпиону. «Купи себе на это одежду», — сказал он. «Это слишком много», — отвечал поляк, «ведь мне нужна крестьянская одежда. Быть может, не сегодня-завтра тебе придется надеть другой маскарадный костюм». «Хорошо, теперь приказывайте». «Слушай меня внимательно», — сказал Пешегрю, положив ему руку на плечо. Юноша слушал Пешегрю, не сводя с него глаз, как будто ему было недостаточно слышать его слова, а требовалось также их видеть. «Меня известили о том, что Мозельская армия под командованием Гоша вскоре присоединится к моей армии. Когда это произойдет, мы пойдем в наступление на Верт, Фрошвейлер и Рейсгоффен. Итак, мне нужны сведения о численности людей и орудий, обороняющих эти крепости, а также о наилучших позициях для атаки на них. Тебе поможет ненависть, которую наши крестьяне и эльзасские буржуа питают к пруссакам. Следует ли доставить эти сведения сюда? Будете ли вы ждать их здесь или выступите в поход, чтобы идти навстречу Мозельской армии? Вероятно, через 3-4 дня ты услышишь залпы пушек со стороны Маршвиллера, Дауэндорфа или Юберака. Там мы с тобой и встретимся». В это время дверь, ведущая в большую комнату, открылась, и показался молодой человек лет 26-27 в мундире полковника. По его белокурым волосам, светлым усам и розовому цвету лица было нетрудно узнать одного из тех многочисленных ирландцев, которые служили во Франции, поскольку мы воевали или собирались воевать в Англии. «А это вы, мой дорогой Макдональд», — сказал Пешегрю, приветствуя молодого человека жестом. «Я как раз собирался послать за вами. Вот один из ваших соотечественников, англичан или шотландцев». «Ни англичане, ни шотландцы мне не соотечественники, генерал», — отвечал Макдональд. «Я ирландец». «Простите, полковник», — промолвил Пешегрю со смехом. «Я не хотел вас обидеть. Я хотел сказать, что он говорит только по-английски, и поскольку я знаю этот язык очень плохо, мне хотелось бы знать, чего он просит». «Нет ничего проще», — сказал Макдональд. Он обратился к молодому человеку и задал ему несколько вопросов. Тот отвечал сразу и без малейшей запинки. «Он сказал вам, чего он хочет?» — спросил Пешегрю. «Да, вполне понятно», — ответил Макдональд. «Он просит место в обозе или в интендантской службе». «В таком случае», — сказал Пешегрю поляку, — «поскольку это все, что я хотел узнать, приступайте к исполнению своих обязанностей и не забывайте о моих наказах. Не могли бы вы перевести ему слова, которые я только что сказал, мой дорогой Макдональд? Вы окажете мне услугу». Макдональд дословно повторил по-английски то, что сказал генерал. Лжеирландец поклонился и вышел. «Ну, — продолжил Пишегрю, — как, по-вашему, он говорит по-английски?» «Великолепно», — ответил Макдональд. «У него совсем небольшой акцент, и это наводит меня на мысль, что он родился не в Лондоне и не в Дублине, а в провинции, но только англичанин или ирландец может это заметить». «Вот и все, что я хотел узнать», — сказал Пишегрю и засмеялся. И он перешел в большую комнату в сопровождении Макдональда.